Глава 39. Петр Сергеевич замолчал, заново перебирая в памяти прошедшие дни, наполненные событиями и волнениями. Его рука непроизвольно потянулась к кожаному шнурку, висящему на шее, и нащупала даренный кинжал. — Вот, смотрите, кинжал Прохора Игнатьевича. Он протянул слушателям маленький клинок, больше похожий на перочинный нож. — Изумительно! Тонкая работа, — с видом знака восхитился Юрий Львович. — Сразу видно, что изделие кабачинских мастеров из Дагестана. Обратите внимание, в рукоятку вделана настоящая бирюза. Это очень дорогая вещь. Любопытная Зиночка немедленно взяла кинжал из рук доктора Макеева и поднесла его к настольной лампе. — Действительно красивый камень. — Я бы хотела, чтобы у меня были такие серьги. — Рано тебе еще о серьгах думать. Перебил ее Нина Павловна и вернула кинжальчик Петру Сергеевичу. Тот усмехнулся, вложил клинок в ножны и повесил его Тимошке на грудь. — Поноси пока. Мальчик потрогал пальцами холодную сталь и вздохнулся от гордости. — Спасибо. Он немного походил по комнате, ощущая, как на его груди покачивается самый настоящий кинжал. Взял с стола яблоко, чтобы успокоить волнение, и снова уселся около Петра Сергеевича. — Дядь Петь, расскажи, что было дальше. — Действительно, Петенька, продолжай, мы слушаем, — поддержал его Нина Павловна. И доктор Макеев, отхлебнув чаю из тонкостенного стакана в серебряном подстаканнике, снова принялся за повествование. Часа через четыре, после того, как распрощался с Прохором Игнатьевичем, выехал я на большую дорогу. Погони с собой не заметил и понял, что, судя по всему, спасен. Еще через несколько верст показалось здание почтовой станции. Я зашел поздороваться. Заспанный станционный смотритель ответствовал, что до уездного города еще 40 верст, и что лошадей нет и не будет. Потом он покопался в своих записях, поднял голову и поинтересовался. — Как ваше имя, сударь? — Я доктор Макеев из Петербурга. Он подскочил на месте. — Петр Сергеевич? Я удивился. Да, именно так. — Петр Сергеевич, дорогой! Засуетился смотритель, и сон с него как рукой сняло. — Радость-то какая! А ведь вас по всей России разыскивают. Тому, кто вас найдет, полагается вознаграждение от князя Езерского. — До сих пор не понимаю, при чем здесь князь Езерский? Петр Сергеевич удивленно развел руками, и ложечка звякнула о тонкий край стакана. Это я попросил ее сиятельство, княгиню Езерскую, разыскать тебя. Я дружу с Севой Езерским, — обрадованно выкрикнул Тимошка и покраснел. — Все, дяде Пете расскажу, ничего не скрою, и про ночную встречу не забуду, пусть стругает сколько захочет. — Да, да, Петруша, это наш Тимоша за тебя хлопотал, — подтвердила Нина Павловна. Он без тебя весь извелся. — Еще чего? — хотел смущенно возразить Тимошка, — но промолчал, потому что это была правда, а уж давно решил для себя никого не обманывать. Петр Сергеевич любовно посмотрел на своего названного сына и подумал, как пуста и бесцветна была бы его жизнь без этого светлоголового мальчика, который сейчас не сводит с него восхищенный глаз. Он отпил глоток сладкого чая и принялся рассказывать дальше. Станционный смотритель вскочил, принес самовар, тарелку со свежими ватрушками и умчался по своим делам. Буквально через несколько минут он вернулся и доложил, что меня ожидает повозка с кучером. — А куда ты дел лошадку ветку, одолженную тебе стариком-фельдшером? — спросила Зина. — Прохор Игнатьевич велел мне отпустить ее и сказал, что она сама найдет дорогу домой. Так я и сделал. Надеюсь, что она благополучно доскакала до нужного места. Я тоже прибыл в Замаршанск без всяких приключений. Билет на петербургский поезд мне выдали немедленно, и вот я здесь. — Да! Как же я мог забыть? Петр Сергеевич радостно хлопнул себя ладонью по груди и торопливо достал из кармана пиджака свернутую бумажку. — Смотрите, какую необыкновенную депешу я получил в дороге на узловой станции. Он протянул Тимке узкий желтоватый листок с надписью «Телеграмма». Мальчик аккуратно взял его, развернул хрустнувшую бумажку и прочитал вслух неровные буквы, написанные на узкой бумажной ленте. «Санкт-Петербург, Макееву, П.С. решением управления по здравоохранению вы переводитесь старшим ординатором в больницу принца Ольденбургского. Несколько мгновений Тимка смотрел на Петра Сергеевича, не понимая, о чем гласит телеграмма. Тот улыбнулся. — Радуйся. Мы переезжаем в Петербург, будем жить рядом с нашими друзьями. — Замечательно. Великолепная новость! — зааплодировали Нина Павловна и Юрий Львович. Тимошка растерялся. — А как же тетя Сима? — Тетя Сима переедет сюда, — успокоил его Петр Сергеевич. — Завтра же начинаем заниматься поисками квартиры. Тимошка украдкой посмотрел на Зиночку. Она выглядела довольной, но, заметив его взгляд, высокомерно свела брови и ехидно сморщилась в улыбке. — Забудь все, что я тебе наговорила. На самом деле ты мне совершенно безразличен. — Ох уж эти женщины! — понимающе вздохнул про себя Тимошка. — Правда, — говорил дед Илья, — что у них 7 пятниц на неделю.